Раздел 22. В этой неразберихе взаимных предательств и наивных до прозрачности конспираций всеми еще не схватившимися за оружие владел грубый, из племенных времен прорвавшийся расчет, какой бывал при обмене буйвола на три мешка риса, а ныне сводящийся к подсчету автоматов Калашникова и рук, его державших у кого больше. Больше было у генералов. И совет генералов, которого, возможно, и не было, который возник в провокаторских мозгах десятков осведомителей, мнимый или немнимый орган этот, поднял по тревоге единственную в стране танковую дивизию. И открыл, будто началась война, склады артиллерийской бригады. О тревоге и распахнутых воротах складов узнала, разумеется, авиабаза, где таковых сил не было, и тогда десантные баржи высадили под столицей две роты женского спецназа. Их одели под мужчин: красные береты, шаровары, грубые ботинки с окованными носками, способными проломить голову в каске. Общались дипломаты, знакомились и дружили слуги их. У индийского коллеги Анисимова служанка индуистской веры похаживала к привратнику посольства Ирана, а то примыкала к особняку умника. Калитка в массивной стене сообщала оба владения и считалась неоткрываемой. Примитивный засов с иранской стороны заржавел, сама калитка утопала в лианах, обвивавших растущие рядом пальмы. Коллега не пил, но любил сладости с детства. Отец его в прибыльный для его ловчонки день угощал ими детей. Две коробки конфет советского производства разжалобили индуса. Он пообещал Анисимову помощь в любом деле. А дело, по представлениям того, было следующим. Резня должна начаться с расстрела министра обороны и может заглохнуть, если тот ускользнет, не появится в своем особняке. Но если уж ночевать вздумает у себя, то через калитку ускользнет в экстерриториальную зону, в посольство Ирана. По городу бродили документы, столь сомнительные, что им приходилось верить. Каким-то образом в редакции газет попала секретная записка посла Великобритании, предрекавшего скорую расправу с коммунистами. Совсем уж необыкновенно возник из пепла черновик сожженного послания американского советника, где излагались планы болтуна. Как всегда, накануне резни, в свирепом веселье заходился простой люд, рвавшийся на фестиваль народных танцев. И дипломаты подыгрывали плебсу. Не было вечера без приемов. На один из таких собирался Петя с Глашей, когда примчался в очень неудобное время, в послеполуденную жару, помощник военно-морского атташе Великобритании привез новость. На рейде крейсер, которым командует лучший друг капитана третьего ранга Анисимова, командор Джордж, и старый друг приглашает обоих к себе на корабль немедленно. Катер уже у причала. Прозвучало, конечно, и название крейсера, оставив Анисимова равнодушным. Корабли этой серии лежали в его фототеке, ничего нового, разве что свеженький или почти свеженький, построен совсем недавно. Их три в серии — «Тайгер», «Лайон» и «Блейк». 9,5 тысяч тонн стандартное водоизмещение, скорость 31,5 узлов, дальность плавания, лошадиные силы, турбозубчатые агрегаты, винты — все известно. Вооружение слабенькое. Две башни по два орудия 152 мм, три спаренных 76-мм автомата. С нашим крейсером проекта 68 не потягается этот «Лайон». Да и советский эсминец может с этим крейсером справиться. отказаться от навязанного визита, сослаться на прием, куда тоже в эту жару ехать не хочется, потому еще не хочется, что какое-то подобие зуда в мыслях, и о чем не думаешь, одно на уме. Когда? Когда, черт вас побери, начнете? Неужели умник так уверовал в свою неприкосновенность, что не видит опасности, которая рядом? Близко? Ой, совсем близко. Глаша пригорюнилась, по ночам не спит, новости из Москвы не радуют. Хорошо, что Андрей Васильевич детей повел в первый класс, но он же по телефону дал знать: готовьтесь к худшему. Потолковал, значит, душевно с инструктором из ЦК. Но, тем не менее, когда? Мот Форстер тоже мучает этот вопрос. Дважды якобы случайно натыкалась на Петю и лупила на него бесстыжие глаза, а в них мольба. Когда? Мелкая шпана за $5, готовая отца родного продать, завалила резидента тревожными фактами. Вся страна будто спринтер перед стремительным бегом на 100-метровку. Но так и неизвестно, у кого стартовый пистолет. Так ехать к Джорджу или рассыпаться в благодарностях перед отказом?